Тамара Бабаджанова. Как простить убийцу? От земли до луны. Мама моя была номинальной христианкой, такой, как все, которые вспоминают о Боге только в дни христианских праздников. Отец – мусульманин. Мама вспоминала о Боге раз в год, когда мы пекли на Пасху куличи, били яйца. Отец очень сильно пил. Вся наша семья постоянно была в напряжении. Когда приходил домой пьяный отец и начинал беспредельничать, материться. Но пятница по мусульманским законам Богу. И вот он одевал в пятницу тюбетейку, не пил, и мы всей семьей в этот день отдыхали, подавали ему чай. Но мы знали, что в субботу у него в холодильнике уже есть бутылочка, и все начиналось сначала. Я задавалась вопросом, где настоящий Бог? Это Бог мусульман или христиан? И тогда я решила, буду искать своего Бога. Мне было 14, когда умерла мама. И я столкнулась с реальностью уличной жизни. Курить начала рано. Мы собирались подростками, пили. В итоге я скатилась на самое дно и поняла, что мне нужен Бог. Я стала искать Бога Отца или Бога Матери. Кто из них настоящий Бог? Кто мне поможет? Кто исправит? Кто меня направит на правильный путь? Говорят, когда начинаешь искать Бога, это как от земли до луны. Я приняла его через 25 лет, когда была уже опущенной женщиной. Когда я спивалась, то знала, что повторяю путь отца. На тот момент у меня уже было двое детей, и я понимала, что они пойдут моим путем, потому что они видели самую безобразную жизнь. Они стали уходить из дома, росли на улице. Какой выход! Я им ничего не могла дать. Тогда я стала задавать себе вопросы. Кто он, Бог? Какой он? Путь к Богу был очень сложным. В 90-е годы в нашей республике началась гражданская война. Брат пошел войной на брата. Тогда я работала на хорошем месте, на большом заводе, была главным бухгалтером, и, в принципе, все было нормально. Но в день, когда началась бойня, и мы не могли просто выйти на улицу, потому что начали стрелять, я столкнулась с реальностью. Завод разворовали, демонтировали. Мы еще ходили на работу. Для меня это было нормой жизни. Но работа уже не кормила. И тогда я узнала, что такое голод. Дома, кроме воды, ничего не было. И я каждое утро убегала от детей, чтобы не услышать очередное «А что мы будем кушать?» Я приходила на работу, мы много рассуждали, но знали, что ничего домой не принесем. И ночами я вспоминала, что когда-то, столкнувшись с реальностью сироты, когда не стало мамы, я обращалась к Богу, тогда неведомому. И я ночами взывала, говорила: «Не знаю, есть ты или нет, но прошу, если ты есть, то откройся, как Бог». И помоги в этой ситуации. Мне нечем кормить детей. Работы не было. Мой сын уходил на улицу в поисках пищи. Дочка тоже искала, где найти покушать. И доходило до того, что из мусорных контейнеров, которые на улице, дети стали приносить остатки пищи, хлеб. Помню, как сын принес манты, несколько штук. Он закричал: «Мама, Бог услышал нас!» Эти манты не были выброшены в мусорник. Они лежали рядом на газете. И я говорю: надо помолиться и поблагодарить Его. Бог дал, пусть с мусорки, но это уже что-то. Однако выговорить слова благодарности было стыдно, непривычно. Когда помочь может только Бог. Так начался мой путь к Богу. Трудный, но благословенный. Потому что в нашей республике из-за разрухи, безработицы, боли мы каждый день выходили в поисках хлеба. Стреляли с обеих сторон, и мы шли под пулями, чтобы выстоять огромную очередь. На хлебозаводе давали по две лепешки в руки. Ночами мы выстаивали и под пулями несли этот хлеб домой. Люди понимали, что помочь им в этой ситуации может только Бог. Изменить ситуацию в нашей стране может только Бог. И, меняя наше мышление, наши отношения к Нему, менялось отношение к ситуации. Были моменты, когда Он чудом посылал нам пищу. Приходили и тарелку супа делили с нами, чтобы мои дети не умерли от голода. Сын заболел тифом, чуть не умер. Тогда повальный был тиф. Страшное было время, но люди начали искать Бога, в том числе я и моя семья. Таким образом, мы нашли церковь. Сын однажды пришел и говорит: «Мама, я был в церкви, где кормят, пойдем». И мы пришли, чтобы покушать. Как раз был праздник жатвы. Я не слышала, что говорят там, а смотрела на продукты и думала: какое богатство! Из этого я бы сварила суп, это я бы растянула, вот это, вот это. Смотрела и мечтала наесться, накормить детей. Мои ночные молитвы неведомому, незнакомому Богу сделали свое дело, и Бог показал, что Он есть. Я стала молиться, и мы начали ходить в церковь. Я молилась, чтобы Он мне дал работу, которая будет кормить детей, и Бог услышал. Когда в церкви объявили, что нужны люди, которые пойдут в дом детей-инвалидов, я услышала внутри голос, что это ответ на молитвы. Я узнала, где это, пришла и ужаснулась. Там был полуразрушенный барак. Дети лежали под одеялами зимой, и была вонь, потому что это были лежачие дети. И мне Бог сказал: «Вот твое место работы. Ты должна сюда прийти работать санитаркой». Я сказала: «Только не это». Я после работы главным бухгалтером должна прийти и выносить горшки, убирать. Там печка топилась по-черному, не было памперсов, все надо было стирать. Воду надо было приносить, чтобы постирать, помыть детей. Но я пошла туда работать. и Бог начал кормить мою семью. Это был просто хлеб, который нам разрешали взять. Это была мука, сухой, зажаренная на сковородке. Она заливалась водой, и такая каша считалась деликатесом. Там меня Бог учил, преподавал духовные уроки, показывал, что у меня очень слабая вера. Здесь ковался мой характер. Пришла еще одна женщина из церкви, и мы с ней взяли 25 самых тяжелых детей. Работали по трое суток. Сутки отдыхали, потом опять менялись и ухаживали за детьми. Мы стирали без машинки. Там было несколько физически изуродованных детей, но они были умственно нормальными. Мы их научили молиться и благодарить Бога за все, за каждый прожитый день. Мы учились этому, ведь сами еще не были научены. Мы вставали в 4 утра, поднимали детей, они садились в кружочек, пока мы убирали. Нам не до молитвы было, естественно, ведь надо было собрать, постирать, сдать смену. Представьте искореженные руки, пальцы детей, которые они собирали в кулачок для молитвы. Молились, чтобы мы не болели, и благодарили за хорошую пищу. Я подумала, что от этих детей-инвалидов учусь благодарить Бога за все. По сегодняшний день я благодарю Бога за каждый прожитый день, за пищу, которую Он дает. Ведь я из той республики, где не очень-то разгуляешься. Работы нет. Люди уезжают в поисках заработка, а у меня на столе хлеб. Очень много таких уроков Бог давал. Я потеряла там здоровье. Работа была физически очень тяжелая. Приходилось таскать воду. Нужно было детей по 40 килограмм поднимать, чтобы их помыть. И я посадила сердце. Я отработала там 6 лет. И потом Бог меня вывел на миссионерское поле. У меня была женщина-душепопечитель, которая занималась реабилитантами. Вначале ездили с ней по всем зонам нашей республики. Были всего 2 женщины, которых пропускали в зону. Такое чудо Бог сделал. Там я познакомилась с людьми, которые нуждались в слове. И по сегодняшний день я миссионер. Научи видеть твои благословения. У меня был женский реп-центр, который начинался с моего дома. Женщины освобождались, жили у меня некоторое время, а потом мы собирались на съемной квартире. На тот момент освободился один человек, и мы с ним поженились. Он последний срок сидел где-то 7-8 лет. Когда он освободился, уверовал в тюрьме. Это был готовый служитель, и Бог соединил нас. Через короткое время мне пришлось оставить труд, который я совершала в моем родном городе Душанбе. И церковь благословила нас на труд в один городок, в котором у нас уже была небольшая группа. Мы приехали туда жить. Это был исламский город. На тот момент там не было ни одной церкви. Ни одна деноминация не трудилась, как и по сегодняшний день. На каждой улице стояла по мечети. Там в маленьком городе было 126 мечетей, и ни одной церкви. Мы заселились в полуразрушенном бараке, ни окон, ни дверей, ничего. Давным-давно я в своей Библии написала мою первую осознанную молитву. «Научи меня видеть Твои благословения, которыми Ты осыпаешь меня каждый день». Для меня благословения начинались с того, что у меня появилась работа, появился хлеб на столе. Мы не жили богато, но учились, благодарили Его и получали от Него. А тут благословение. Мы приехали в разрушенное место, и я стала жаловаться на отсутствие элементарных условий. Не было воды, тепла. Приехали в феврале. Было холодно, не отапливалось, не было газа, туалета. Человек, который был рядом, учил меня видеть благословение в трудностях. И когда я говорила: «Ладно, нет воды, нет вот этого, нет этого, а с туалетом как?» И тогда он сказал: «Бог нам доверил строить первую церковь в этом регионе, где никто не трудится. Туалет не проблема. Возьмешь саперную лопатку». И я понимала, что быть в Божьей воле и идти туда, куда Он направляет, это настоящая жизнь в Боге. Она сложная, порой непонятная, и мы жили как первоапостольская церковь. У нас все было общее. Готовили огромными кастрюлями неприхотливую пищу, молились, радовались. Церковь начала наполняться и средствами. Мы собирались на курпачах. Это такие, как коврики. Не было кафедры, скамеек, крестов. Но к нам потянулись люди. Их было около 60 человек. За полгода стали собираться регулярно. Это не осталось незамеченным. Нас стали обвинять. В одной из центральных газет написали, что в городе появились какие-то люди, их забрасывают из Узбекистана. Они воздействуют на разум людей, применяют черную магию. У меня сразу мысли: давай пойдем, посмотрим, кто это написал. Пусть обоснуют, надо защищаться. Но у нас есть Бог. Муж молился часами на коленях: «Господи, благослови город и Свара. Пусть они узнают, что здесь есть Бог». А своеобразная реклама через центральные газеты сделала свое дело. Люди, прочитав, увидели адрес. А поскольку у нас страна мусульманская, там многие подвержены всяким гаданиям, и к нам потянулись за черной магией. Приходили и говорили: «Вы лечите?» И когда они заходили, то получали истину. Они узнавали о Боге, и многие оставались. Внешняя духовность и прощение. В газете вышла вторая статья, и там был призыв: «Кто уберет этих людей? Кто освободит город и Свару?» Это сделало свое дело. Мы пробыли там год и 4 месяца. Однажды из окон расстреляли моего мужа. И опять у меня молитва: «Научи меня видеть благословения, которыми Ты осыпаешь меня каждый день». Кажется, какие благословения? Тут и депрессия, и люди стали бояться, перестали ходить в церковь, и я боялась. Мне пришлось еще какое-то время там быть, но меня поддержала семья. Стал приезжать Сергей туда. Он начал собирать людей, и церковь наполнялась опять. Но я видела только минусы. Внутри была полная разруха. Но я не имела права это показывать, потому что на нас все смотрели. Вы говорили вот так, а теперь вы слабые. У людей было много вопросов, и надо держаться. Держи, что имеешь. Держи. А как держаться, если внутри опустошен? Если не знаешь, что ты можешь дать людям? Если ты в страхе, в сомнениях, в непрощении? Я не могла простить людей, которые это сделали. Пришли и расстреляли, как собаку. И однажды я зашла в зону, но держала вид вдовы. Как часто, когда внутри разруха, мы говорим, что у нас все хорошо. Это духовно, а что внутри человека, знает только Бог. Я была разрушена полностью и подумала, если бы встретила этих людей, и была бы моя воля, им, конечно, мало бы не показалось. В зонах я знала всех, и поскольку там были молитвенные комнаты, понимала, что в одну из зон придет тот человек, который участвовал в убийстве моего мужа. Его привели на следственный эксперимент, мы проводили в зале служения. И я большими буквами написала так, чтобы он видел. Мразь. А потом я попросила, чтобы мне дали пару минут с ним поговорить. Я подошла и сказала: «Ты попадешь в зону, и тебе она покажется адом. Ты здесь будешь пожинать то, что посеял. Я тебе устрою там райскую жизнь». И однажды я пришла в эту зону. Прощения у меня никакого не было. Хотя я всем говорила, что простила. У нас так принято. Так выражается твоя духовность. Я его простила. Пусть Бог спасет его. Но внутри... Если у тебя что-то в сердце, не лукавь, говори Богу все. Он наш Отец родной, открывай свое сердце перед Ним. И когда я зашла в зону, то увидела в молитвенной комнате человека, который убивал моего мужа, с Библией в руках. Вот тогда пришло прощение. Я спросила у братьев, что он здесь делает, и один сказал: «Он ищет Бога». И Бог мне проговорил: «Это и есть моя любовь, она безгранична. Человек, который убивал твоего мужа, и твой муж в небе будут обниматься, как братья». Не просто бабушка. Мне дочь говорит: «Когда ты бабушкой станешь?» «Наверное, никогда. Во-первых, кто вкусил труд для Бога, тот уже не сможет быть просто бабушкой, которая вяжет носки. Мы в одном очень бедном кишлаке, такая деревня, собираем уличных детей. Мы волонтеры. У нас хорошая команда женщин, которые тоже прошли путь становления в Боге. Они сами были уличными, а сейчас служат другим. Это посвященные люди, которые реально любят таких детей. У них разный возраст, есть и подростки. У таких детей есть родители. Допустим, мама, которая пьет беспробудно, или папа наркоман, или эти дети родителям не нужны, живут в ужасных условиях. В одной комнате собираются для пьянок и гулянок. Родители забывают про деток. Вот таких деток мы собираем. Возраст разный, начиная от 4 лет. Уже 4-летний малыш лазает по мусоркам, чтобы что-то найти. Вспоминаю голод, когда сами ходили, искали. Мы таких собираем. Бог благословил нас, а мы начали кормить их. Вначале мы могли принести только от себя что-то. Допустим, каждому по куску лепешки. Сейчас собирается порядка 35-40 детей. Мы едем туда 2 раза в неделю. Кормим и вкладываем в детей христианские ценности. Они у нас молятся. Через их молитвы стали приходить к нам мамы. То есть мы работаем на 2 фронта. Кормим детей и проводим христианскую школу, как воскреска. Но мы собираем их 2 раза в неделю. Помимо этого, мы некоторых забираем к себе домой. Мы их купаем, выводим в шей, стираем их одежду. А по пятницам некоторых из них мы забираем, привозим к себе, и по воскресеньям они обязательно у нас в церкви. Когда их мама трезвая, то знает, кто мыл ее ребенка, кто накормил, кто в церковь водил. Но это очень деградированные люди. Представляете, их дети не знают, что такое купаться каждый день. Мы их и пытаемся адаптировать в общество. Надо искупаться. Вместе стираем, учим их готовить. У каждого из нас есть выбор, как послужить другим, быть кому-то полезным, кого-то пригреть, кого-то пожалеть, кому-то что-то дать.